Аристотель. Глава 6. Ликей. Продолжение. 5. Всякая философия есть красота. Итак, ликейская философия утверждает наивысшую абстракцию разума, видит таящуюся в нем некую блаженную сладость, причем созерцание разумом высших отвлеченных идей не исключает практики конкретных, детально и тщательно проводимых исследований, а наоборот, является их блаженным завершением и обобщением. А как известно, блаженный уже ни в чем не нуждается. Его состояние превыше всяких житейских благ и зол. Ликейская философия учит человека стремиться к высшему благу или, что тоже, к вечному разуму, который суть причина всего самого лучшего. И Аристотель, вступая в спор с философами, пифагорейцами и платониками, пишет, цитата, «Если кто, напротив, полагает, как это делают пифагорейцы и Севсиб, что самое лучшее находится не в начале, так как исходное начало растений и животных – это хотя и причина, но красота и законченность, лишь в том, что получается из них, мнение таких людей нельзя считать правильным. Ведь семя получается от других более ранних существ, обладающих законченностью, и первым является не семя, но законченное существо». Конец цитаты. Примечание. Трактат «Метафизика», книга 12, глава 7. «Высшее благо, являясь истоком всего, законченно, прекрасно и совершенно». Поэтому ликейское понимание философии нисколько не смущается наличием зла или безобразия, так как злу всегда противопоставлено высшее благо, прекрасное и разумное. Как мы увидим из дальнейшей биографии Аристотеля, все драматические сложности его жизни не будут препятствовать его мудрости, не помешают его бесконечной терпеливости, трудолюбию и вере в победу разума. Аристотель убежден, что истина добывается путем больших индивидуальных усилий. Но философ прекрасно понимает, что есть и другой путь нахождения истины в совместных изысканиях и сотрудничестве. Об этом читаем у Аристотеля не раз и прежде всего в трактатах о софистических опровержениях и в топике. Одним словом, всякое знание по Аристотелю прекрасно. Всякая философия есть истинная красота, которой нужно всегда отдаваться целиком и притом бесконечно, терпеливо, трудолюбиво, безмятежно, с упованием на возможность достижения истинной красоты и, наконец, без всяких фантастических преувеличений, строго разделяя доступное для человека и недоступное. Вот что мы читаем в трактате о частях животных. Цитата. «Из природных существ одни не рождены и не погибнут в вечные времена, другие причастны возникновению и гибели. Выходит, однако, что об этих ценных и божественных существах нам присуща гораздо меньшая степень знания, ибо то, исходя из чего мы могли исследовать их, и то, что мы жаждем узнать о них, чрезвычайно мало известно нам из непосредственного ощущения, а относительно приходящих вещей, животных и растений, мы имеем большую возможность знать, потому что мы вырастаем с ними. Ведь многое из присущего каждому роду может узнать тот, кто достаточно потрудится. Но и то, и другое исследование имеет свою прелесть. Первое, хотя бы мы коснулись его даже в малой степени, уже по ценности познавания приятнее всего окружающего нас, подобно тому, как увидеть любую хотя бы малую часть любимых предметов для нас приятнее, чем видеть во всех подробностях множество других больших. Другое же вследствие лучшего и большего познавания имеет преимущество научного знания. Кроме того, вследствие большей близости к нам и природного родства с нами, оно дает нам нечто взамен философии о божественном. Конец цитаты. Примечание. Трактат о частях животных. Конец примечания. Шестое. Всякая наука есть кропотливо точное исследование жизни. Последователи Аристотеля всегда отличались и даже гордились строгой научностью своей мысли. Эти претензии перипатетиков были не очень признаны в античности. Многих тогда смущало, да и смущает еще и теперь, необычайная кропотливость и словно какая-то микроскопичность исследовательского мышления у этих философов, их всегдашняя любовь к разного рода мельчайшим изысканиям и копанию в мелочах, что представляется образцом какой-то схоластики и казуистики. И это, однако, совсем не так. Аристотель и его школа всегда любили изучать жизнь как в ее истоках, так и в ее внешнем оформлении. Но всякая жизнь, а космос представлялся им универсальной жизнью, всегда была для Аристотеля прекрасна. В том же месте вышеуказанного трактата мы читаем еще и такие слова. Цитата. «Не следует ребячески пренебрегать изучением незначительных животных, ибо в каждом произведении природы найдется нечто достойное удивления. Надо и к исследованию животных подходить без всякого отвращения, так как во всех них содержится нечто природное и прекрасное. Ибо не случайность, но целесообразность присутствует во всех произведениях природы, и притом в наивысшей степени. А ради какой цели они существуют или возникли, относятся к области прекрасного». Конец цитаты. Приведем некоторые примеры того, как Аристотель при всей обобщающей силе своего ума бесконечно интересуется разного рода мелочами, деталями и фактами, которые иной раз имеют отношение к обобщающим построениям его философии, а иной раз и не имеют к ним никакого отношения, а просто интересны для Аристотеля сами по себе. Аристотель здесь не только не боится разбрасываться в своих наблюдениях и описаниях, но даже прямо-таки любит именно разбрасываться и уходить в бесконечные детали, даже малосущественных для него предметов. Так, объясняя, как должно строиться домашнее хозяйство, Аристотель пишет, что дом складывается из четырех отношений – отца к детям, мужа к жене, хозяина к слугам, доходов к расходам, чтобы ни расходы не были больше доходов, потому что это распущенность. Ни доходы не были выше расходов, потому что это скупость и неблагородство. Казалось бы, семейные интересы весьма далеки от тщательных и подробных занятий истории риторики. Но энциклопедический ум Аристотеля сразу интересуется семейными вопросами и историей риторики. Согласно сообщению Цицерона, Аристотель собрал, сопоставил и объединил всех старых писателей по риторическому искусству, начиная с Тисия. Предписания каждого из них он поименно записал с великой тщательностью, разъяснил трудности и старательно истолковал. При этом он настолько превзошел самих этих первых основателей риторики, красотой и краткостью речи, что никто уже не захотел знакомиться с их предписаниями из их собственных книг, но все желающие понять, к чему в действительности сводятся их советы, обращались к книге Аристотеля как к гораздо более удобному объяснению. Но если Аристотель так подробно входил в исторические вопросы риторики, то неудивительно, что, занимаясь Гомером, он стремится разрешить некоторые противоречия, возникающие при чтении текста его поэм. Почему Гомер в «Одиссее» говорит, что голова страшного чудовища Горгоны находится в Аиде, если Илиада гласит, что Афина носит голову Горгоны на своем щите? Аристотель отвечает, что богиня имела на своем щите вовсе не голову Горгоны, как она не имела на нем ни распрю, ни, цитата, леденящую душу погоню, конец цитаты. Здесь поэт имеет в виду только происходящий от Горгоны ужас, который передавался глядящим на щит богини. Далее Аристотель интересуется вопросом, почему Аякс сообщил троянцу Гектору о гневе Ахилла, не желающего участвовать в сражении, и тем самым открыл путь для натиска троянцев. Ведь не было никакой необходимости для такого поступка, и, кроме того, разумный муж не должен был объявлять врагам о бедствиях своей стороны. Аристотель распутывает эту кажущуюся нелогичность. Аякс должен был возвестить о гневе Ахилла, иначе Гектор бы подумал, что Ахилл из-за трусости не вступает в борьбу. А Гектор должен знать, что Ахилл и другие ахейцы сильнее его. Цитата. «Древками в землю и прямо», конец цитаты, сказано у Гомера. Втыкать копья древками в землю нехорошо, да и если ночью одно такое упадет, то произведет много шума. Аристотель так объясняет это не вполне понятное выражение. Гомер всегда изображает в своей поэзии то, что было в его время. А тогда, в древности, делали так, как теперь делают варвары. Многие варвары ставят копья таким образом. «Красный смешала нектар», — говорит Гомер о нимфе Калипсо. «Если боги не пьют ничего другого, кроме нектара, то зачем нимфа Калипсо дает его Гермесу, смешав? Ведь если она смешала с водой, то значит, они пьют не только нектар, но и воду». Аристотель разрешает это недоумение так. Слово «смешать» — «керасе» означает или действительно смешать одну жидкость с другой, или просто налить, потому что это слово имеет оба значения. И в словах «красный смешала нектар» оно обозначает не смешивание, а как раз просто наливание. О том, что Аристотель бывает иной раз слишком погружен в исторические факты, и разнообразие этих фактов начинает даже мешать его критицизму, можно судить по его оценке философов-пифагорейцев. Так Аристотель рассказывает о чудесных случаях в жизни Пифагора, о том, как некое божество приветствовало этого философа словами «Здравствуй, Пифагор!» и передает древнее разделение всех живых существ на богов, людей и существ, подобных Пифагору. С другой стороны, Аристотель сообщает о Пифагоре разнообразные отрезвляющие сведения. Например, пифагорейцы в действительности ели мясо, за исключением некоторых частей животного, от которых отказывались из символических соображений. Не есть сердце символически значило для них не мучить себя печалью. Аристотель педантично перечисляет ряды пифагорейских символов, показывая, что в них нет ничего таинственного. Не перешагивать через ярмо – значит не увлекаться стяжательством. Не разгребать угли ножом – значит не раздражать гневливого. Не ощипывать венков – значит не осквернять законы в государстве, потому что законы как бы увенчивают государство. Энциклопедизм Аристотеля поистине бесконечен. Аристотель интересовался проблемами разлива Нила. Аристотель установил на действительных наблюдениях, что разливы Нила происходят от дождей в его горных истоках, попросив Александра Македонского послать людей в те места и непосредственным наблюдением проследить причины разлива Нила. Для Аристотеля эти разливы уже не проблема, поскольку со всей очевидностью выяснено, от чего они происходят. В своей работе «Физические проблемы» Аристотель затрагивает вопросы о фазах Луны, о причинах вредности талого снега для питья, о том, почему хуже стирать белье в морской воде, почему белое вино меньше опьяняет, как солнечное тепло передается созревающим плодам, почему от стыда краснеет, а от страха бледнеет. Аристотель также интересовался проблемами предсказания погоды в связи с направлением ветра, поведением птиц и животных. Аристотель вообще удивляет нас своей необычайной любовью к изучению природы, своей неутомимой наблюдательностью и фиксацией всякого рода редких, а иной раз даже и забавных явлений жизни. Вот что пишет Илиан, рассуждая о лебедях и голубях. Цитата. Аристотель говорит, что лебедь отличается многочисленностью и красотой своих птенцов, а также воинственным нравом. Лебеди ведь нередко разъяряются один на другого, и дело доходит до схваток, в которых птицы убивают друг друга. Тот же Аристотель рассказывает, что иной раз они вступают в сражение даже с орлами, правда, защищаясь, а не начиная бой. То, что лебеди славятся своим пением, общеизвестно. Я не слышал их песен. Вообще, может быть, это не довелось никому, и все принимают на веру, что лебеди поют. Считается, что голоса этих птиц особенно прекрасны и сладкозвучны перед концом жизни. Лебеди совершают перелеты через открытое море, летают и вдоль берегов, и крылья их не знают усталости. Конец цитаты. Примечание. Книга 1, глава 14. Конец примечания. Аристотель написал книги о металлах, о растениях, о земледелии, где с такой же подробностью описывает бесчисленные частности этих предметов. Среди всего этого разнообразия, часто случайных сведений, отметим у Аристотеля мысли совершенно поразительные по своей точности и обоснованности. Размышляя о звездном небе, Аристотель пишет, цитата, «Также и созерцание звезд показывает не только, что Земля округла, но и что она небольшая по величине. Дело в том, что если мы хотя бы немного продвинемся по направлению к Меридиану и Медведице, то очевидным образом изменится ограниченный горизонтом круг, так что звезды над головой совершат большой переход и будет выглядеть совершенно иначе для тех, кто передвигается по отношению к Медведице и Меридиану. Ведь некоторые звезды видны в Египте и около Кипра, но не видны в тех странах, что ближе к Медведице, а те звезды, что постоянно видны в стране Медведицы, в тех местах могут заходить. Вот почему отсюда яствует не только то, что очертания Земли округлы, но и то, что шар этот невелик». Конец цитаты. Аристотель описал нравы и учреждения почти всех не только греческих, но и варварских государств. В одном жизнеописании Аристотеля сообщается, что он следовал за Александром Македонским вплоть до индийских брахманов. И наблюдения над обычаями многих стран дали ему возможность описать 255 типов государственного устройства. Аристотель написал также книгу «Обычаи варваров», книгу о притязаниях и правах греческих полисов, книгу об истории пифийских игр с перечислением победителей на них, книгу так называемых «Дидаскалий», то есть сведений о драматических постановках, книгу «Исторические заметки» и так называемый «Пеплос» – «Одеяния», или даже несколько книг с таким названием, содержащих разнообразные сведения от перечисления всеэллинских спортивных игр до собрания эпитафий на могилах древних героев. Седьмое заключение. Таково отношение Аристотеля к философии, да и ко всем другим наукам, как оно осуществлялось в Ликее. Здесь не может не обращать на себя нашего внимания бесконечная преданность как крупнейшим, так и мельчайшим областям философии, терпеливейшее отношение к процессам разыскания истины, понимание всего бытия как жизни, а также спокойствие и величие духа перед лицом всякого зла и безобразия, которые не мешают конечной победе истины, добра и красоты, а только подтверждают существование этих высших сфер. Все это особенно нужно помнить при изучении мрачных обстоятельств, мнимо восторжествовавших в последние дни философа. Неудивительно, что ученик Аристотеля Феофраст наказывал в своем завещании поставить изображение Аристотеля в святилище Мус рядом с прочими мусическими приношениями. Литературная деятельность Аристотеля. Имея интерес к самым разнообразным наукам, наукам гуманитарным и, не меньше того, естественным, а также и к разного рода искусствам, включая как их идейную, так и формальную сторону, Аристотель сам непосредственно занимался литературой, особенно поэзией. В начале этой книги мы уже имели случай сказать, что Аристотель был далек от того, чтобы заниматься только одними отвлеченными построениями, и что ему принадлежит ряд поэтических произведений. Дошли до нас и письма, известные в античности как аристотелевские. По ним можно судить об эпистолярном мастерстве философа. Искусство писать письма ценилось в те времена не менее искусства красноречия, так как письмо было тем же разговором с собеседником, что и устный диалог, выявляя характеры настроения и мысли, обменивающихся посланиями. Первое. Литературно-художественный энциклопедизм Аристотеля. То, что Аристотель, наряду с занятиями естественными науками, медициной, биологией, риторикой, историей театральных представлений, занимался еще и собственным поэтическим творчеством, конечно, только подтверждает его неимоверную энциклопедическую наклонность. Дошедшие до нашего времени его стихи, как, например, те, что были написаны для прославления Платона, они были приведены выше, или «Гермия», их мы приведем ниже, а также поэтическая проза, прославляющая красоты природы, уже достаточно рисуют художественные наклонности Аристотеля. Остановимся на его письмах. Второе. Эпистолярный жанр Аристотеля. Выдающийся ритор Деметрий, первый век нашей эры, в своем сочинении о стиле отмечает, что Аристотель, цитата, «обладал особенным даром к писанию писем», конец цитаты. Некий Артемон, который, вероятно, в III веке до нашей эры собирал и переписывал письма Аристотеля, хотя, возможно, и сам сочинял их, утверждал на примере писем Аристотеля, что, цитата, «письмо должно быть написано тем же слогом, что и диалоги», конец цитаты. Впрочем, как считал тот же Деметрий, иногда письма Аристотеля превращались в целые трактаты, а, цитата, «приподнятость», по его словам, не должна превращать письмо в трактат, подобно письмам Аристотеля к Александру и Платона к близким Диона. Конец цитаты. Деметрий также сообщает, что, цитата, «Аристотель иногда использует в письмах логические доказательства, причем делает это подходящим для письма образом». Конец цитаты. Замечание Деметрия характеризует стиль писем Аристотеля как простой. Однако в другом месте Деметрий говорит, что у Аристотеля в письмах встречаются шутки, причем не те, что, цитата, «более возвышенные и исполнены достоинства», конец цитаты, а другие, которые более просты и ближе к шутовству. Имеется сведение об изяществе его эпистолярного стиля, фрагменты 668-669. Его письма иной раз писались самым простым языком, весьма близким к бытовому и разговорному. У Деметрия читаем, что иногда одинаковые окончания создают изящество, как у Аристотеля. Цитата. «Из Афин в Стагиру, — говорит он, — я приехал из-за великого царя, из Стагиры в Афины, из-за великой бури», конец цитаты. Остановившись в обоих придаточных предложениях на одном и том же слове, по-гречески слово «великий» стоит в конце и в обоих случаях употребляется в одном и том же падеже, он сделал фразу изящной. Если убрать во втором придаточном предложении слово «великой», то изящество исчезнет. Деметрий пишет: «Изящество создается и своеобычностью слова, как, например, у Аристотеля». Цитата. «Чем я одиночее, тем становлюсь болтливее». Конец цитаты. Создается оно и придуманными словами, как у Аристотеля в том же письме. Цитата. «Чем я самостнее и одиночее, тем становлюсь болтливее». Конец цитаты. Имеются сведения о краткости писем Аристотеля, но также об их общепонятности и своеобразии. Один из позднейших комментаторов аристотелевских категорий, а именно Элий, пишет, цитата, «В своих частных сочинениях, то есть в письмах, Аристотель краток и одновременно как общепонятен, так и своеобразен. Общепонятен, потому что его эпистолярный стиль нисколько не отклоняется от обычного разговора, а своеобразен без впадения в небрежность. Однако он может быть и резким». Конец цитаты. Обилие писем Аристотеля, их разнообразный стиль и их огромная известность могут переубедить всякого читателя, если этот читатель, изучив прочие сочинения философа, привык думать, что Аристотель пишет сухо, малодоступно, однообразно, абстрактно, не отличается никакими художественными особенностями, далек от ясности и простоты и всегда чересчур схоластичен. Амоний, тоже позднейший комментатор Аристотеля, пишет, цитата, «В письмах Аристотелю явно удается эпистолярный стиль, который должен быть и кратким, и ясным, и избегать излишней сухости в сочетании фраз и выражений». Конец цитаты. У Симпликия читаем, цитата, «То, что Аристотель умеет ясно выражаться, все лучше показывает характер его писем, где он, как подобает в эпистолярном стиле, уместно подражает повседневному разговору, и мы не знаем никого из известных писателей, кто напоминал бы Аристотеля по эпистолярному стилю». Конец цитаты. Таким образом, Аристотель не только писал письма, но по своему стилю они были чрезвычайно разнообразны. Третье. Язык произведений Аристотеля. О широте и разнообразии стиля аристотелевских произведений тот же Симпликий свидетельствует, цитата, «Одни из аристотелевских сочинений называются чтениями, в том смысле, что он читал их своим близким ученикам, например, его сочинения по логике, по физике. Вторые называются дружескими, те, которые он писал своим друзьям, а третьи – экзотерическими, которые он в письмах писал людям, не являвшимся его близкими по их просьбе. Эти последние сочинения называются также круговыми, потому что после присылки спрашивающим они должны были зачитываться перед людьми, вставшими в круг, чтобы все могли их одинаково слышать. Часто философствуя о божественных вещах, Аристотель доказывал здесь, что первый ум божественен, что он выше всего и с необходимостью пребывает неизменным в неблуждающей сфере. Конец цитаты. О том, что письмами Аристотеля нельзя пренебрегать и считать их чем-то случайным, в древности говорили многие авторы. Сейчас мы приведем одно позднейшее суждение, согласно которому письма Аристотеля являются как раз весьма важной областью его литературного творчества, отнюдь не менее важной, чем его теоретические трактаты. Цитата. «Сочинения Аристотеля делятся на посвященные частным вопросам, как, например, письма, посвященные общим вопросам, как, например, физика о душе и так далее, и посвященные вопросам среднего характера, как, например, его политик и истории о животных. Частные – это те, которые он писал кому-нибудь частным образом, как, например, письма и все ответы на вопросы Александра Македонского о царствовании и о том, как надо устраивать колонии. Деметрий сообщает: следует знать, что не только способ выражения, но и некоторые темы относятся к эпистолярному стилю. Аристотель, которому прекрасно удавался эпистолярный стиль, в одном месте говорит, цитата, «Об этом я тебе не пишу, потому что тема не для письма». Конец цитаты. Сейчас мы перешли от стилистической характеристики писем Аристотеля и от вопроса их чрезвычайной важности уже к самому содержанию этих писем. Письма отличаются большим благородством и огромным интересом к общегреческим нуждам. Читаем у Птолемея, цитата, «Аристотель обладал большим авторитетом среди людей, о чем свидетельствуют почести, оказанные ему царями того времени. А как он пылал стремлением к благотворительности и как пытался делать добро людям, яствует из его писем и книг, где внимательный читатель заметит его частое заступничество перед царями своего времени за некоторые дела и отдельных людей, о благе и добре которых он заботился». Конец цитаты. Сейчас в заключение нашего раздела о письмах Аристотеля мы укажем на некоторые материалы из этой области, которых раньше мы не касались. Четвертое. Письмо Аристотеля к Александру. Так, письма Аристотеля к Александру поражают прежде всего благородством своего содержания, старанием защитить угнетенных и воззвать к человеческим чувствам высоких македонских властителей. Приведем одно из таких писем, хотя иные и сомневаются в его подлинности, но характерно, что письмо именно такого содержания связывали с именем Аристотеля. Это письмо известно по сообщению римского писателя II века нашей эры Авла Геллия. Оно гласит, цитата, «Многие мудрецы доказывали, что желание добра позволяет приобщиться к участи богов, потому что на возвращении дара и дарения держится жизнь людей, состоящая в том, что они отдают, принимают и снова воздают. Поэтому прекрасно и справедливо жалеть и миловать всех незаслуженно несчастных, ведь жалость есть признак кроткой души, а жестокость – признак невоспитанный, и особенно добрых, ведь безобразно и жестоко презирать впавшую в несчастье добродетель. Поэтому я и одобряю нашего Феофраста, когда он говорит, что оказание милости никогда не чревато раскаянием. Старайся же быть скор на добрые дела и медлителен на гнев. Первое – царственно и милостиво, второе – отвратительно и свойственно варварам. Впрочем, делай, что считаешь правильным, не презирая полезных мнений. Конец цитаты. Трудно представить себе письмо великого философа, которое отличалось бы более высоким содержанием и более отчетливыми человеческими чувствами. Пятое. Письмо к Феофрасту. В связи с этим весьма целесообразно привести из Авла Гелия еще одно письмо Аристотеля, но уже адресованное к его ученику Феофрасту и отличающееся такими же высокими настроениями. Цитата. «Внезапная несправедливость, безусловно, лучше долговременной. Ведь и память о первой, и вред от нее продолжаются только краткое время, а несправедливость, застарелая и укоренившаяся, создает вечную вражду. И после первой часто за одним добрым словом следует примирение, а из второй не найдем выхода, даже пережив бурю волнений и мук. Поэтому я говорю, что надо прежде всего не поступать несправедливо с товариществом. Для этого и нет никаких разумных поводов. А если невозможно воздержаться, то, поневоле сделав это, быстро прекратить ненависть. Все равно ведь полностью удерживаться от несправедливости выше человеческих сил. А исправление промаха приносит много добра и особенно свойственно как раз уравновешенным умам. Конец цитаты. Шестое. Чувство равноправия с царями в переписке с ними. Необходимо отметить, что Аристотель вовсе не был в своих письмах к тогдашним властелинам мира каким-нибудь жалким и грубым льстецом. Давая им разные высокие наставления, он все же чувствовал себя как бы на одной плоскости с ними. Примером такого письма может явиться то, о котором мы выше говорили со слов Плутарха, а он, как известно, вовсе не гонялся за буквальным характером приводимых им документов. Вспомним примечательный факт из переписки Александра и Аристотеля, чтобы читатель воочию мог судить о характере аристотелевских писем вообще. Александру, который находился далеко в Азии, не понравилось то, что Аристотель открыто писал о тех истинах, которые сам же он считал в свое время эзотерическими, то есть предназначенными для узкого круга учеников. Поскольку письмо Александра по этому поводу уже цитировалось нами, приведем сейчас в буквальном виде ответное письмо Аристотеля, выдержанное в лаконичном стиле и полное достоинство. Цитата. «Ты написал мне о моих чтениях, выражая мнение, что их следовало бы сохранить в тайне. Знай же, что они и изданы, и не изданы, потому что понятные только слушавшим нас. Будь здоров, царь Александр!» Конец цитаты. Примечание. Аристотель. Письма. Конец примечания. Седьмое. Жизненный реализм в переписке. Наконец, письма Аристотеля полны также и множеством разных фактов, отражающих запутанность тогдашних событий. Так, например, все обычно знают, что Аристотель просил Филиппа о восстановлении места своего рождения, а именно города Стагир, который находился около разрушенного Филиппом Олимпа. Царь был отнюдь не прочь пойти навстречу просьбе Аристотеля. Однако нашлись соглядатые и доносчики, которые достигли того, что Филипп не восстанавливал Олимпа и оставил в разрушенном состоянии Стагиры. Аристотель был достаточно критически мыслящим человеком, чтобы разбираться в подобного рода интригах, но и он ничего не мог сделать для помощи родному городу. Вот что мы читаем у позднейшего писателя Диона Хризостома. Цитата. «Аристотеля благословляли за то, что, будучи стагиритом, стагирами называется поселение вблизи Олимпа, он после взятия Олимпа, благодаря своей близости к Александру и Филиппу, добился того, чтобы это место было снова отстроено. Про него говорили, что он один был настолько счастлив, чтобы стать восстановителем своего родного города. Между тем, я недавно наткнулся на одно письмо, где он раскаивается, горюет и говорит, что некоторые из них, жителей Стагир, подкупают царя и прибывающих к ним наместников, так что ничего хорошего не получилось, и город вообще не отстроен. Некоторым не по нраву, что беглые бездомные будут иметь родной город и будут управляться по законам в условиях свободы. Им больше нравится расселиться по деревням наподобие варваров, чем иметь вид и имя города. Стоит ли удивляться, что им не по нраву и еще что-то другое? Аристотель пишет в этом письме, что он отчаялся и отрекся от этого дела. Злоба тех людей оказалась сильнее, чем старания Аристотеля. И эти люди не позволили, чтобы стагиры получили достоинство города. Они еще и сегодня не заселены. Конец цитаты. Примечание. Аристотель. Письма. Конец примечания. Общее заключение о языке произведения Аристотеля. Подводя общий итог эпистолярного наследия Аристотеля, необходимо сказать, что Аристотель был выдающимся составителем писем. Писем было у него так много, что в древности их даже выделяли в особый отдел его сочинений, наподобие того, как были выделены и его большие теоретические работы. Притом в своих письмах Аристотель пользовался самыми разнообразными стилями, начиная от близких к научным трактатам и кончая живой беседой, шутками и бытовыми деталями. Мы приводили выше сведения, гласящие о ясном стиле его писем, общепонятным и популярным, не имеющим ничего общего с трудным текстом его главнейших философских произведений и даже об изяществе его эпистолярного стиля. Да, если говорить и вообще об языке Аристотеля в его философских трактатах, то темнота, сухость и абстрактность речи Аристотеля обычно сильно преувеличивается. Для пояснения своих трудных мыслей Аристотель часто приводит простейшие примеры, понятные даже малообразованному человеку. Каких-нибудь новых, небывалых и сложных терминов Аристотель почти никогда не употребляет, хотя буквально влюблен в тончайшие теоретические рассуждения, в неумолимую логику мысли. Читать его бывает порою очень трудно, и это чтение часто требует весьма сильного напряжения мысли. Но вместе с тем Аристотель неожиданно является перед нами настоящим художником слова. Цицерон, например, отмечал темноту его речи, но никто другой, как тот же Цицерон, не понимал и всю глубину художественных приемов Аристотеля, говоря, например, о, цитата, «золотом потоке красноречия», о невероятной сладости и богатстве речи, конец цитаты, у Аристотеля, и вообще об, цитата, украшениях речи у Платона, Аристотеля и Феофраста, конец цитаты. Когда мы читаем Аристотеля, чувствуется, что он говорит с целой аудиторией. Старается объяснить всякие мелочи и отнюдь не произносит категорических суждений. Его речь оснащена всякого рода предположениями, догадками, разысканием непонятного, установлением вероятности того или иного аргумента, повторениями уже сказанного и разъяснениями. Что же касается содержания писем Аристотеля, то оно тоже весьма разнообразно, почти всегда весьма благородно и свидетельствует о мужестве и высоких человеческих чувствах. Указания на всякого рода интриги и неурядицы, окружавшие философа, тоже не отсутствуют в его письмах. И если мы говорили выше, что Аристотель – выдающийся энциклопедист античного мира, то подобного рода суждения относятся не только к его теоретической философии, но и к его жизненным интересам, к бодрому и мужественному отношению к окружающей его действительности. И все такого рода наши наблюдения делают понятным ужасный исход жизни Аристотеля, обычно игнорируемый излагателями философа. Аристотель очень любил чистую мысль во всех ее даже самых абстрактных построениях, но он также очень любил жизнь, любил играть в ней большую роль, и по самой своей природе счастливо объединил теоретическую целеустремленность с весьма активно проявляемым политическим пафосом. Но тут-то как раз и пришлось Аристотелю столкнуться с трагедией жизни и оказаться побежденным, несмотря на всю свою философскую мудрость и несмотря на всю свою чисто жизненную практичность. В этом мы сейчас убедимся, обратившись к последним годам жизни великого философа. Глава 7. Последние годы жизни. Для понимания последних лет жизни Аристотеля особенно большое значение имеет его внутренняя и внешняя связь с личностью Александра Македонского. Аристотель прибыл в Афины, покинув Македонский двор, но не порывая самой тесной связи с Александром, который, как мы говорили, своей щедростью и вниманием к научным изысканиям Аристотеля весьма способствовал его деятельности схоларха в Ликее. Однако отношения Аристотеля и Александра, несмотря на их близость, были далеки от безоблачности. Расхождение между Аристотелем и Александром не были особенно большими, хотя поводы для них были достаточно серьезными. Прежде всего, Аристотель не очень одобрял постоянные походы Александра, поскольку сам он был сторонником более духовных жизнеотношений, да и сам Александр прошел достаточно глубокую школу у Аристотеля, чтобы не жалеть о невозможности для него обстоятельно заниматься науками из-за своих далеких, трудных и весьма хлопотливых военных походов. Расхождение между Александром и Аристотелем было из-за этого не такое уж и большое. Но причина расхождения, конечно, была огромной, поскольку Аристотель, как типичный питомец греческой культуры, ненавидел всякую тиранию и боялся ее. Замечательно то, что впоследствии утверждали даже, что Аристотель будто бы участвовал в отравлении Александра. Вопрос об отравлении Аристотелем Александра. Плутарх в жизнеописании Александра приводит много разных имен в связи со слухами об отравлении Александра. Такой слух шел, между прочим, от царя Антигона, бывшего военачальника Александра, правившего сначала частью Малой Азии, а затем даже и Сирии. Этот вопрос обсуждают такие виднейшие историки и писатели древности, как Плиний, Ариан или Дион Кассий, или византийский историк XII века Занара. Говорили даже, что яд был послан Антипатром по совету никого иного, как Аристотеля. И даже называют свойства того яда, который был составлен для Александра, якобы по наущению Аристотеля. Этот яд составлялся из ледяной воды, стекавшей по каплям с какой-то скалы близ аркадского городка Нонакриды и сохранявшейся только в ослином копыте, поскольку никакой другой сосуд не мог выдержать ее едкости. Всеми подобного рода слухами об отравлении Александра, особенно Аристотелем, циркулировавшими в античности, едва ли можно полностью пренебречь. Правда, Плутарх полагает, что для большинства тогдашних писателей все это представлялось выдумкой. Признаться, мы находимся здесь в весьма затруднительном положении. Совершенно не верить таким серьезным писателям, как Плиний Старший, Ариан или Дион Кассий, мы никак не можем. С другой стороны, чудовищность самого факта отравления Александра Аристотелем невольно заставляет нас насторожиться и подвергнуть сомнению подлинность такого рода сообщений. Тут же напрашивается мысль о том, что Аристотель был, кроме всего прочего, также врач и ботаник. И кому же, как не ему, приписывать подобного рода рецепты? От всех этих размышлений остается весьма неприятное и смутное ощущение какой-то недоговоренности, когда невозможно сказать ни просто «да», ни просто «нет». Какая-то чудовищная история, несомненно, здесь скрыта. Но какая? Великих людей, в которых совмещались гений и злодейство, историки знают, увы, слишком много. Наконец, если даже признавать подобные сведения за чистую выдумку, то и в этом смысле дело вовсе не обстоит вполне благополучно. Некоторые историки и филологи говорят, что выдумка эта вполне могла иметь самый настоящий политический смысл, поскольку наследники Александра глубоко враждовали между собою и могли сочинять друг против друга самые невероятные поклепы. Вероятно, такого рода клевета об отравлении Александра по совету Аристотеля и была создана одними наследниками царя против других, которым Аристотель мог сочувствовать. Кроме того, последующие аристотелики могли очернять Александра из-за его расправы над племянником Аристотеля Калисфеном, а их противники могли в отместку за это приписывать Аристотелю участие в преступлении. Впрочем, все это, скорее всего, догадки, слухи и сплетни, которыми античность была богата в отношении своих великих людей. Однако в отношениях между Аристотелем и Александром были разногласия, достаточно серьезные, в том числе связанные с политикой Александра на Востоке. Вопрос о греках и варварах. Дело в том, что Аристотель, несмотря на всю широту своих философских взглядов, до конца жизни все же оставался типичным греком, не признававшим варваров за настоящих людей и глубоким патриотом исконно греческих обычаев. Что же касается Александра, то при всем его уважении ко всему греческому, он все же никогда не мог признать варваров лишенными человеческого достоинства. Наоборот, он даже считал своей исторической миссией объединить греков и варваров в одно целое. Вот что пишет об этом Плутарх. Цитата. «Александр не следовал совету Аристотеля и не повелевал эллинами как полководец, а варварами как деспот. Он не заботился об одних как о друзьях и домочадцах, а другими не пользовался как животными или растениями, и потому не наполнил годы своего правления изгнаниями, ведущими к войнам и восстаниям злоумышленников. Наоборот, считая себя посланным от Бога и всеобщим посредником и примирителем, он тех, кого не мог объединить словом, принуждал оружием, вел всеми средствами к одной цели и словно в дружеском кубке смешивал жизненные уклады и нравы, браки и обычаи, повелевая всем считать отечеством своим всю населенную землю, научая видеть твердыню и оплот в военном лагере, почитать смельчаков за родных и трусов за чужих, различать эллинское и варварское не по хламиде и щиту, не по сабле и кафтану, но считать эллинским доблестное, варварским дурное, иметь общую одежду и трапезы, браки и обычаи, смесившиеся в одно благодаря кровному родству и молодому поколению. Конец цитаты. Примечание. О судьбе и доблести Александра. Книга 1, глава 6. Конец примечания. Все эти вопросы о национально-политических расхождениях Аристотеля с Александром осложнялись еще и потому, что Александр нисколько не стеснялся осуществлять греко-варварское единство и в своей личной жизни. Мало того, что Александр однажды распорядился обучать 30 тысяч варварских мальчиков греческой грамоте и владению македонским оружием, вызывающе и показательно, он даже несколько раз женился на женщинах из чуждых так называемых варварских племен. В одной северной провинции Персии, а именно в Бактрии, Александр произвел большое опустошение, разрушил крепости, казнил вождей. Но в то же самое время, желая выразить полный внутренний союз македонян и варваров, он скоропалительно женился на бактрийке Роксане. По Плутарху, цитата, «его брак с Роксаной, красивой и цветущей девушкой, в которую он однажды влюбился, увидев ее в хороводе на Перу, как всем казалось, вполне соответствовал его замыслу, ибо брак этот сблизил Александра с варварами, и они прониклись к нему доверием и горячо полюбили за то, что он проявил величайшую воздержанность и не захотел незаконно овладеть даже той единственной женщиной, которая покорила его». Конец цитаты. Примечание. Плутарх, Александр, глава 47. Конец примечания. В дальнейшем Александр женился на дочери персидского царя Дария Статире. Это бракосочетание поначалу проходило роскошно, так как одновременно Александр отпраздновал свадьбу своих друзей, цитата, «отдав в жены самым лучшим своим воинам самых прекрасных персидских девушек». Конец цитаты. Цитата. «Для македонин, которые уже были женаты, он устроил общее свадебное пиршество. Сообщают, что на этом пиру каждому из 9000 приглашенных была вручена золотая чаша для возлияний». Изумительная щедрость царя проявилась и в том, что он из собственных средств заплатил долги своих воинов, израсходовав на это 9870 талантов. Конец цитаты. Но все это только еще начало дела. А кончилось это дело вот чем. Когда Александр умер, Роксана была беременна. Цитата. «До крайности ревнивая и страстно ненавидевшая Статиру, она при помощи подложного письма заманила ее и ее сестру к себе, обеих убила, бросила трупы в колодец и засыпала землей». Конец цитаты. Теперь после всех подобного рода событий спросим себя, как же должен был относиться к Александру Аристотель, исконный грек и традиционный противник всякого варварства. Удивительно сказать, но даже и при таком поведении Александра связь между ним и Аристотелем, может быть, несколько и померкла, но в основном осталась все-таки невредимой. Два великих человека продолжали общаться между собою. Не нарушил дружбы Аристотеля и Александра даже еще и следующий эпизод, уже прямо болезненный для Аристотеля.